Участники 5-го народного художественного фестиваля «Апрельская весна» 8 апреля посетили Кумсусанский дворец Солнца, где чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.